Глава 9. Страдает всякий, кто живет, таков принцип мироощущения и эстетических установок Пушкина. Естественно, у страдающего жажда защитить себя от страданий, найти им оправдание, даже возвести в ранг наслаждений. Кто осознает это, всегда перед выбором, как поступить. Если снова обратиться к барону из «Скупого рыцаря» и Вальсингаму из «Пира во время чумы», то опять получим подтверждение, что они оба люди выбора. Разница та, что у Вальсингама он мгновенен, у барона выношен всей его жизнью, а сходство то, что оба хотят предельного выявления своей сущности. И в этом, как ни покажется странным, они равны между собой. Не в накопительстве суть барона, а в державности его сознания. Он хочет быть властителем, не властвуя ни над кем. В бароне эта страсть достигла своего апогея, причудливо соединившись с бескорыстием. Он властвует, поскольку сознает свою власть. Одно это переполняет его сознание гордостью осуществленной мечты, потому, как и Вальсингам, он также поэт. Тоже складывает гимн могуществу своей личности. Между прочим, перекличка образа барона с образом Вальсингама и в том, что барон тоже хочет повеселиться в своем подвале. Он обращается с этим предложением к участникам своего заговора, к деньгам. Нет, не так прост путь человеческого самоосуществления. Нередко он пагубен для человека. Конечно же, барон маньяк, но нет ли некоторой, хотя бы минимальной дозы маниакальности во всяком увлечении страстью, не сдерживаемой разумом? Она есть. В совершенно разных долях и формах проявления и у Дон Гуана из «Каменного гостя», и у Сальери из «Моцарта и Сальери». Так что же получается? Начав с того, что человек для Пушкина есть чудо, в том смысле, что заключает в себе возможности постоянного возвышения над собою, я затем остановился преимущественно на особом внимании Пушкина к извращениям человеком своей собственной человеческой природы. Однако, вдумавшись во все это, мы должны будем признать, что это в порядке вещей. Чудо в своем роде произвол. Недаром Гегель с его абсолютизация закономерности дал определение чуду как насилию над духом. Но едва ли неправильнее признать, что отрицание чуда есть вместе с темой отрицания свободы духа, творческого начала в нем. Путь же творчества предписывает духу некоторую самоизоляцию, способную обернуться самовозвеличением. Недаром гениальные художники – так часто ополчаются на славу, страшась ее власти над собою. Мы же здесь говорим о людях, хотя и незаурядных, однако и не являющихся великими. Ненаделенные подлинным творческим даром, они легко могут сбиться, да и сбиваются на ложный путь самоутверждения. Тем не менее, природа человеческая едина. Суть дела только в том, что у одних людей верх берут одни ее начала, у других же другие. Я говорю в первую очередь о людях с активным отношением к задаче своего самоосуществления, под ним именно предельно обнаруживающим свои склонности, в той или иной мере присущие всем людям, мы и выносим свои заключения о сущности нас самих. Недаром Пушкина привлек ничтожный человек, оклеветавший великого Макиавелли, в этом примере Пушкин увидел ярчайшее подтверждение своему мнению о человеческой природе, а не просто заклеймил клеветника, он вообще не сказал о нем ни одного дурного слова. Пушкин был не одинок в своем интересе к подобным темам. И вообще не одна только литература проявляет к ним внимание, а также история, философия, не говоря уж обо всех видах искусства. Естественно, что в философии, как знании о знаниях, указанная тема предстала как решающая, а потому и в наиболее выпуклом виде. Тут в первую очередь следует назвать Платона, представляющего философию древнего мира,